прыщи. «Я что, я буду нем?» — пробормотал он. «Честное слово». «Это-то еще кто?» — рявкнул его сиятельство, кажется, впервые углядев жалкую фигуру рассыльного. «А почему здесь?» «Тюльпанов это», — пояснил Фондорин. «Из жандармского управления, опытный агент. Вот он мне и поможет». Князь окинул взглядом сжавшегося Анисия, сдвинул грозные брови. «Ну, смотри у меня, Тюльпанов. Будешь полезен, человеком сделаю. А дров наломаешь, порошок сотру». Когда Ираст Петрович и очумевший Анисий шли к лестнице, было слышно, как Ведищев сказал: «Вадим Андреевич, воля ваша, а денег в казне нету. Шутка ли? 100 000. Обойдется англичанин одним извинением». На улице Тюльпанова ждало новое потрясение. Натягивая перчатки, надворный советник вдруг спросил: «А верно ли мне рассказывали, будто вы содержите инвалидку сестру и отказались отдавать ее на казенное попечение?» Такой осведомленности о своих домашних обстоятельствах Анисий не ожидал, однако, находясь в оцепенелом состоянии, удивился меньше, чем следовало бы. «Нельзя ее на казенное», — объяснил он. «Она там зачахнет. Очень уж дура, ко мне привыкла». Вот тут-то Фондорин его и потряс. «Завидую вам», — вздохнул он. «Счастливый вы человек, Тюльпанов! В таком молодом возрасте вам уже есть за что себя уважать и чем гордиться. На всю жизнь вам Господь стержень дал». Анисий еще пытался уяснить смысл этих странных слов, а надворный советник уже повел разговор дальше. «О сестре не беспокойтесь. На время расследования наймите для нее сиделку, разумеется, за казенный счет. Отныне и до окончания дела о пиковом балете вы поступаете в мое распоряжение. Поработаем вместе. Надеюсь, скучать не будете». «Вот она, нежданная радость», — внезапно сообразил Тюльпанов. «Вот оно счастье. Ай да белая голубка». Жизненная наука по Момусу. Имен за последние годы переменил столько, что первоначальное, с каким появился на свет, стало забываться. Сам себя давно уже называл Момусом. Момус — это древнегреческий насмешник и злопыхатель, сын Никты, богини ночи. В гадании египетская Пифия — так обозначается пиковый валет. Карта нехорошая, сулящая встречу с глумливым дурачком или злую шутку фортуны. Карты Момус любил и даже глубоко чтил. Однако в гадание не верил и вкладывал в избранное имя совсем другой смысл. Всякий смертный, как известно, играет в карты с судьбой. Расклад от человека не зависит, тут уж как повезет. Кому достанутся одни козыри, кому сплошь двойки да тройки. Момусу природа сдала карты средненькие, можно сказать, дрянь картишки, десятки да валеты. Но хороший игрок и с такими посражается. Опять же, и по человеческой иерархии на валета высвечивала. Оценивал Момус себя трезво. Не туз, конечно, и не король, но и не фоска, так валетик. Однако не какой-нибудь скучный, трефовый или добропорядочный бубновый или, упаси боже, слюнявый червовый, а особенный пиковый. Пика масть непростая. Во всех играх самая младшая только в бриджвисте кроет и трефу, и черву, и бубну. Вывод. Сам решай, в какую игру тебе с жизнью играть. И твоя масть будет главной. В раннем детстве Момусу не давала покоя поговорка про двух зайцев. «Ну почему?» — недоумевал он. «Нельзя поймать сразу обоих».